Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Николая Тихонова. Николай Семенович Тихонов, русский, советский поэт, прозаик и публицист, общественный деятель. Родился 22 ноября по старому стилю 1896 года в городе Санкт-Петербурге. В семье ремесленника-цирюльника и портнихи. Учился сперва в начальной городской школе, затем в торговой школе. В 1911 году бросил учебу, чтобы помогать своей малоимущей семье. Поступил писарем в Главное Московское хозяйственное управление. В 1915 году был призван в армию, где служил в гусарском полку. В 1918 году вступил в Красную армию, а в 1922 году был демобилизован. Николай Тихонов рано начал писать стихи. Первые публикации относятся к 1918 году. В молодости поэт был последователем Гумилева, испытал также явное влияние творчества Рэдьярда Киплинга. В 1920-х поэт вошел в литературное объединение «Серапионовы братья», опубликовал поэму «Сами». Теперь пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Первым прозвучит стихотворение «Опять стою на Мартовской поляне». Опять стою на Мартовской поляне, опять весна, уж им потерян счет, и в памяти, в лесу воспоминаний, снег оседает, тает старый лед, и рушатся, как ледяные горы, громады лет, вдруг превращаясь в сны. Но прошлого весенние просторы необозримо мне возвращены, вновь не могу я вдоволь насмотреться на чудеса воскресших красок дня. Вернувшись из немыслимого детства, бессмертный грач приветствует меня. Мы с ним идем по солнечному склону, на край полей, где как судьба пряма, как будто по чужому небосклону прошла закат ордяная кайма. Стихотворение «Не заглушить, не вытоптать года». Не заглушить, не вытоптать года. Стучал топор над необъятным срубом, и вечностью каленая вода вдруг обожгла запекшиеся губы. Владеть крылами ветер научил, пожар шумел и делал кровь янтарной, и влагой темной путников в ночи земля поила благодарно. И вот под небом, дрогнувшим тогда, открылось в диком и простом убранстве, что в каждом взоре пенится звезда, и с каждым шагом ширится пространство. Первые сборники стихов Тихонова «Орда» и «Брага» вышли в 1922 году. Наибольший читательский интерес вызвали баллады из этих сборников: баллада о гвоздях, баллада о синем пакете, дезертир. На протяжении 1920-х годов Тихонов оставался одним из самых популярных советских поэтов. Именно Тихонову, а не Маяковскому, как иногда считают, принадлежат строки из баллады о гвоздях, ставшие крылатыми. «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей». Стихотворение «Ты не думай о том». ты не думай о том, как тоскую я в городе зимнем, и высокие брови не хмурь на чернеющий снег. Ты со мною всегда, и в снегах, и под пламенным ливнем. Улыбнись, моя гордость, ты поедешь навстречу весне. Ты увидишь ручьи, как впервые мальчишески рыжие рощи, и взъерошенных птиц, и травы полусонный узор. Все, что снится тебе, будет сниться теплее и проще. Ты любимое платье наденешь для синих озер. Ты пойдешь вдоль канала, где барки над тихой водою. Отдохнешь среди улиц, где тихо каштаны цветут. Ты очнешься одна в тишине, далеко, чуть усталый, простой, молодою, удивленно впивая такой тишины чистоту. Стихотворение «Мой город так помолодел». Мой город так помолодел, не заскучать, и чайки плещутся в воде, устав кричать. И чаи крылья так легки, так полны сил, как будто душу у реки кто подменил. И самолетов в вышине горят круги. Я слышу в синей тишине твои шаги, как будто слух мой стал таков, что слышит сон, как будто стук твоих шагов заворожен. Как будто губ твоих тепло, прохладу плеч на крыльях чаек принесло сюда беречь. Иль ты одна из этих птиц сама, и мне по ней в огне зорниц сходить с ума. С конца 1920-х годов Николай Семенович много ездил по стране, в частности на Кавказ, внимательно изучал жизнь и историю народов Кавказа, занимался переводами грузинских, армянских, дагестанских поэтов. В 1935 году впервые поехал в Западную Европу, в Париж с советской делегацией на Конгресс защиты мира, неоднократно выступая с политическими заявлениями, поддерживающими линию советского руководства. Стихотворение «И встанет день». И встанет день, как дым стеной, уеду я домой. Застелет поезд ночь за мной всю дымовой каймой. Но если думаешь, что ты исчезнешь в том дыму, что дым сотрет твои черты, лишь дым я обниму. В закате строгого резьбе одной тебе верны. Твои мне скажут о тебе норвежцы со стены. Тебя в картине на стене найду в домах у них. И ты поднимешься ко мне со дна стихов моих. Ты будешь странствовать со мной, и я не отрекусь, какую б мне, как дым волной, не разводили грусть, если тебе не все равно, а путь ко мне непрост, то улыбнись хотя бы в окно за 10 000 верст. Стихотворение «Как след от весла». Как след весла от берега ушедший, как телеграфный рокот из струны, как птичий крик гортанный, сумасшедший, прощающийся с нами до весны, как радио, которых не услышит, как дальний путь почтовых голубей, как этот стих, что задыхаясь дышит, как я в бессонных думах о тебе, Но это все одной печали росчерк, с которой я поистине дружу. Попросишь ты, скажи еще попроще, и я еще попроще расскажу. Я говорю о мужестве разлуки, чтобы слезам свободы не давать. Не будешь ты, заламывая руки, белее мела падать на кровать. Но ты, моя чудесная тревога, взглянув на небо, скажешь иногда: он видит ту же лунную дорогу и те же звезды, словно изо льда. Стихотворение «Сентябрь». Едва плеснет в реке плотва, листва прошелестит едва, как будто дальний голос твой заговорил с листвой, и тоньше листья, чем вчера, и сушит трав пучок, и стали смуглы вечера твоих смуглее щек. И мрак вошел в ночей кольцо, неотвратимо прост, как будто мне закрыл лицо весь мрак твоих волос. Николай Тихонов являлся участником Советско-финской войны 1939-40 годов. Возглавлял группу писателей и художников в газете «На страже Родины». Во время Великой Отечественной войны трудился в политуправлении Ленинградского фронта, писал очерки и рассказы, статьи и листовки, стихи и обращения. Стихи этого периода вошли в книгу «Огненный год». Стихотворение «Женщина в дверях стояла». Женщина в дверях стояла, в закате с головы до ног, и пряжу черную мотала на черный свой челнок. Рука блеснет и снова ляжет, темнее у виска. Мотала жизнь мою, как пряжу, горянки той рука. И бык с травой во рту шагая, шел снизу в этот дом, увидел красные рога я под черным челноком. Заката уголь предпоследний весь раскален дрожал, между рогов аул соседний весь целиком лежал. И сизый пар, сползая кручей, домов лизал бока, и не было оправы лучше косых рогов быка. Но дунет ветер леденее, и кончится челнок, мелькнет последний взмах чернее, последний шерсти клок. Вот торжество неодолимых простых высот, а песни что? Их тонким дымом в ущелье унесет. Стихотворение «Когда людям советским в их мирном сне» с сокращением. Когда людям советским в их мирном сне все хорошее, доброе снится, я хочу говорить об одной тишине, о глубокой, полночной, большой тишине, что стоит на советской границе. Пусть граница песками, горами идет, по лесам, по полям и по льдинам, пограничник дозор неустанно ведет, милый край охраняя родимый. В этой звонкой тиши тебе слышать дано, если ты остановишься схода, как спокойно и радостно бьется оно, сердце Родины, сердце народа. С 1944 по 1946 года Тихонов председатель правления Союза писателей СССР. С 1946 года заместитель генерального секретаря Союза писателей. В послевоенный период Поэт Тихонов пишет меньше, что было связано со значительными общественными нагрузками. В мае 1947 года в рамках борьбы с космополитизмом Николай Тихонов обрушился с критикой на изданную еще в 1941 году книгу Нусинова «Пушкин и мировая литература», обвинив автора в том, что Пушкин у него выглядит всего лишь придатком западной литературы, в преклонении перед Западом, в забвении того, что русская литература имеет право на то, чтобы показывать другим примеры нравственности и общечеловеческой морали. С 1949 года поэт был председателем Советского комитета защиты мира. Побывал в составе советских делегаций в ряде стран Европы и Азии. Стихотворение «Хочу, чтоб стих был тонок». Хочу, чтоб стих был тонок, словно шелк, не для того, чтоб в шепот перешел, но я сейчас сжимаю стих в комок, не для того, чтобы он дышать не мог, а чтобы счастье полная строка теплело где-то жилкой у виска, а чтобы стих, как свернутый клинок, блистая развернулся бы у ног. Ты грустно скажешь, не люблю клинков, и без стиха есть жилки у висков. Постылый блеск о стены разобью, я строки дам клевать хоть воробью, я их заставлю будничными быть, как та тоска, которой не избыть, чей озноб легко на горло лег, чтоб уж не стих, а я дышать, но мог. Стихотворение «Даль полевая, как при колите». Даль полевая, как при колите, унылая, осенняя, нагая, леса в зеленой хвойной темноте стоят, покой земли оберегая, и облака проходят тяжело, отражены в озерной древней чаше, и ворон тянет тихое крыло в безмолвие безлюдной пашни, и лишь над лесом черные маяча, бросая тень по просекам в траву, столбы высоковольтной передачи мне говорят, в какой я век живу. В 1966 году Николай Тихонов первым среди советских писателей был удостоен звания Героя социалистического труда. Кроме этого, у поэта есть еще немало высоких наград. Он является лауреатом Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами и Ленинской премии СССР, а также трех сталинских премий первой степени. Незадолго до своей смерти, выступая по советскому радио, Николай Семенович вспоминал о своем учителе Николае Гумилеве и цитировал его стихи, кои в сущности были тогда под негласным запретом. Стихотворение о России. Не плачьте о мертвой России, живая Россия встает. Ее не увидят слепые, и жалкий ее не поймет. О ней горевали иначе, была ли так горечь чиста. Она возродится не в плаче, не в сладостной ласке кнута, не к морю пойдет за варягом, не к княжей броне припадет. По нивам, лесам и оврагам весенняя сила пойдет. Не будет пропита в кружале, как прежде святая душа, под песни, что цепи слагали на белых камнях Иртыша. От Каспия к Мурману строго поднимется вешний народ, не скованный именем Бога, не схваченный ложью тянет. Умрет горевая Россия под камнем седым горюном, где каркали вороны злые, а хищников пире ночном, мы радости снова добудем, как пчелы меды по весне. Поверим и солнцу, и людям, и песням, рожденным в огне. Явный мир поэт Николай Тихонов покинул 8 февраля 1979 года. Тело поэта похоронено в Москве на Новодевичьем кладбище. В завершении передачи о творчестве поэта Николая Семеновича Тихонова прозвучит стихотворение «Наш век пройдет». Наш век пройдет, откроются архивы, и все, что было скрыто до сих пор, все тайные истории извивы покажут миру славу и позор. Богов иных тогда померкнут лики, и обнажится всякая беда. Но то, что было истинно великим, останется великим навсегда. Лучшим стихам поэта Тихонова присуща романтическая острота сюжета, динамичность, эмоциональный накал, гиперболичность наряду с простотой и лаконизмом. Интонация, ритмика и лексика произведений поэта, словно диктуемые прерывистым дыханием его устремленных к цели героев, скупы и полнокровны одновременно. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!